Глава 30. «Это мои дети, Константин Маркович». Данка вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на Аверина. «Вижу, что дети не слепой». Тот неодобрительно взглянул на Дану, потом на Олю и понизил голос. «Я думал, они еще младенцы. Твоя сестра очень молода. А дети, оказывается, уже такие взрослые. Сколько им? 4, 5? 4. «Почему никто не догадался меня предупредить, девочки? Чем ты думала, Оля? Это же полный армагедец!» Аверин отчитывал их, и Данка даже начала чувствовать себя виноватой. Пока не опомнилась. «Мы как раз об этом и собирались с вами поговорить, Константин...» Затянула она было, но тот ее оборвал. «Незнакомый дядька приходит в дом к детям даже без шоколадки. Вы вообще понимаете, в какое положение меня ставите? Оля, как мне им в глаза смотреть?» Он практически шипел, а Данка только глазами хлопала. Денису такое и в голову не могло прийти. Богдан, Ольгин бывший, тоже не сильно заморачивался, хоть сама Оля все время таскала детям сладости. А этот большой, красивый мужчина в очень дорогом, Данка точно не знала, но догадывалась, что безумно дорогом костюме, в замешательстве от того, что явился к ее детям без гостинца, и еще и сердито выговаривает им с сестрой, еще и крайними их сделал. А Оля, неуязвимая Оля, смущенно оправдывается и роется в сумке. Чудеса. «Погоди, Костя!» — бормотала с виноватым видом Ольга и продолжала рыться. «У меня должны быть их любимые батончики, двойные. Они ими обмениваются потом. Я стараюсь всегда с собой носить». «Ну вот, из меня сделала Бармалея». Аверин уже не пыхал огнем, а лишь дымился. И Данке они напомнили супружескую пару с солидным стажем. Муж бубнит, жена оправдывается. Она отвернулась, чтобы не рассмеяться, заодно поблагодарить соседку и выпроводить за дверь. Дети жались к дверному косяку, ведущему в комнату, и с опаской посматривали на Аверина. Тем временем соседка ушла, Оля выудила батончики, и Аверин присел на корточки. «Ну что, давайте знакомиться, молодые люди». Он протянул Никитке руку и, не переставая широко улыбаться, представился. «Константин, друг вашей мамы и тети Оли». Никите повторять было не нужно. Он важно пожал протянутую руку и, старательно копируя Аверина, ответил. «Я Никита, а она Настя, она моя сестра». И кивнул в сторону сестренки. «Я сразу догадался», — серьезно сказал Аверин, вручая детям батончики. «Вы очень похожи». Данка поразилась, насколько изменилось его лицо. С ней и Олей он разговаривал как с провинившимися малолетками, а с Никитой и Настей — будто они на равных. Обстановка мгновенно разрядилась, дети обрадовались батончикам, впрочем, они не были избалованы и все принимали с благодарностью. Аверина приняли за своего и побежали здороваться с Ольгой. «Нам нужно поговорить», — снова попыталась поруководить в собственном доме Данка, и снова ее бесцеремонно прервали. «Разве вам не надо кормить детей ужином? Разговор никуда не убежит», — сказал Аверин тоном, которому она и не подумала сопротивляться. «А дети ждать не должны». И снова ей лишь глазами оставалось хлопать. А когда Никитка потащила Аверина в комнату хвастаться своим гоночным треком, она поняла, что вообще перестает что-либо понимать, и сбежала в кухню. «В конце концов, это Оля с ним подписывает контракт. Вот пускай с ним и разбирается». А дети действительно ждать не должны. Тут Аверин совершенно прав. Когда Дана вернулась в детскую, перед ней предстала совершенно фантастическая картина. Аверин сидел в своих дорогущих брюках прямо на полу, рукава рубашки закатаны, пиджак аккуратно висит на стуле. Данка глянула на бирку и чуть сознание не потеряла. Аверинский прикид стоил столько, сколько вся ее квартира. В руках у Константина Марковича был пульт от гоночной машины, вторым пультом управлял Никитка, на коленях у Аверина сидела Настя и цепко держалась за аверинские пальцы. Машинки летали по треку. Вид у всех троих был серьезный и сосредоточенный. В углу на стуле сидела Ольга и круглыми, как колеса машинок, глазами следила за Авериным. Увидев Данку, она только молча пожала плечами. Видимо, как и младшая сестра, старшая на время утратила способность разговаривать. И Данка снова сбежала на кухню. У нее сложилось стойкое ощущение, что в их семье незримо сменилась власть. Стоило заикнуться, как неудобно, что Аверин тратит столько своего времени, как тот глянул на нее, будто на болезную, и отправил укладывать детей спать. «За меня не беспокойтесь. Если мне станет скучно, ваша сестра меня развлечет», без тени сомнения заявил Аверин, и Оля от такой наглости вспыхнула, как сигнальный костер. «А дети должны лечь спать вовремя. Кстати, с меня подарки. У вас просто чудные дети, Дарья. Я благодарю вас за этот вечер, я давно так не развлекался». «У вас ведь есть дети, Константин Маркович. Оля говорила, у вас сыновья?» «Да, пятеро. Зато у вас еще и девочка. Я совершенно не умею с ними обращаться, но это не помешало мне получить не меньшее удовольствие от общения с вашей дочерью. Она очаровательный ребенок». «Удовольствие». Да он просто млел, когда Настюша поворачивала кудрявую головку и что-то спрашивала у дяди Кости. Надо же, Данка в жизни бы не поверила, что такой мужчина, как Аверин, настолько терпелив и внимателен к детям. Чужим детям. Те потащили его ужинать, усадили за свой детский столик, и Аверину с его высоким ростом пришлось разве что не вдвое сложиться, чтобы туда влезть. Закончилось тем, что он просто сел на пол, протянув под столиком ноги, и Данке с Ольгой оставалось только переглядываться. Точно так же делал их отец, когда маленькие дочки угощали его в кукольной столовой кукольным обедом. «Вам надо разбавить ваш мужской коллектив девочкой, Константин Маркович», пошутила Дана, но тот на полном серьезе ответил. «Это невозможно. У меня отсутствует X-хромосома. Я априори не произвожу на свет девочек». «Да ты мутант, Аверин», — ехидно заметила Оля. «Повышенная регенерация, две Y-хромосомы. Тебя надо препарировать и брать образцы для клонирования». Она как будто шутила, но Данка видела в глазах затаившуюся боль и мысленно ругала себя за несдержанность. Не стоило затрагивать вопрос детей в присутствии Оли. Но как бы было здорово, если бы у них с Авериным все получилось, и если бы у них была девочка с такими черными блестящими глазами и черными длинными ресницами. Он пропал бы, совершенно точно бы слетел с катушек. Если он разве что не таял при общении с ее девочкой, то Данка только представить могла, какой лужей бы растекся Аверин от собственной дочки. Наконец дети улеглись, и девушки с Авериным собрались в гостиной. Дана села в кресло, а Костя с Олей расположились на диване. «А теперь внимание!» В который раз за сегодняшний день сменил облик Аверин, став предельно серьезным. «Меня интересует абсолютно все. Любые мелочи, даже, на ваш взгляд, незначительные. Любые детали, даже самые незаметные. Все понятно. Погнали!» И тут внезапно Данка поняла, что не может двух слов сказать. Она беспомощно втягивала воздух, закрывала и открывала рот, но выговорить не могла ничего, как ни старалась. Достаточно было только представить, что придется рассказать все постороннему человеку, и ее охватывала паника. «Константин Маркович, я...» Аверин пристально взглянул на нее, а потом потер пальцами переносицу. «Так, ясно. Сейчас мы вот что сделаем. Во-первых, переходим на «ты» без отчеств. Во-вторых, ты представляешь, что пришла на прием к психологу, и тебе нужно выговориться, а я закрываю глаза и слушаю. Тебе так будет проще. Сеансы у психолога чаще проходят лежа, так что я, пожалуй, и лягу». Он улегся на диван, поднялся, осмотрелся, увидел Ольгу и подвинул ее к самому подлокотнику. Снова улегся, но на этот раз головой к ней на колени. Ее руки замкнул вокруг своей шеи, закрыл глаза и скрестил руки на груди. Данка с Ольгой непонимающе переглянулись. «Аверин!» — позвала его Оля. «Вообще это пациент у психолога лежит. Специалист сидит на стульчике». «Не придирайся, какая разница?» Поморщился тот и нетерпеливо махнул рукой. «Все, тихо, девочки. Начинаем работать». Как ни странно, он оказался прав. Поначалу Данка запиналась, подбирала слова, путалась, а потом, не замечая никакой реакции, осмелела. Аверин не комментировал, не задавал вопросов, просто лежал, плотно сомкнув веки. А может, он устал? Вон даже не шевелится. Вполне возможно, так что по итогу она рассказывала в пустоту, поскольку Ольга и так была в курсе. Когда Данка выдохлась, Аверин продолжал лежать без движения. Но стоило Оле расцепить руки, тут же открыл глаза. «Ты спал?» — поинтересовалась сестра. «Нет», — довольно резко ответил Аверин. «Охреневал, в общем». Он пригладил руками волосы и сел, опираясь о спинку дивана и закидывая руки за голову. «Реально охреневал, девочки. Куда вы вообще влезли?» «Что ты имеешь в виду, Костя?» Оля выглядела напуганной, и у Данки тоже неприятно потянуло под ложечкой. «Неужели нельзя было хоть немного покопать и выяснить, что у них там происходит? Я поражаюсь, что вы оттуда вернулись. Оля, ты же старше, как ты это допустила?» «Что именно, Костя? Разрешила младшей сестре выйти замуж? Так есть такое чувство? Любовь. Тебе наверняка непонятное и недоступное. Но оно есть, поверь на слово. Данка влюбилась». «Но можно было хотя бы погуглить». «И что я должна была там искать?» «Арисханов и Дзагоев», — вместо ответа заговорил Аверин. «В 90-х возглавляли самую влиятельную группировку, которая стремилась прорасти во власть. Не могу не отметить, что у них все получилось». «Они шантажировали Баграева», — озарила Данку, но Костя лишь скептически хмыкнул. «Шамиля Баграева шантажировали», — и картинно закашлялся. «Деточка!» «Шамиль, конечно, практически отошел от дел, но даже если сейчас тебе захочется кого-нибудь завалить, достаточно набрать Баграева и собрать побольше денег». «Он киллер?» — похолодев, спросила Данка. «Нет, ну что ты, ему это не нужно», — покачал головой Аверин, и Оля облегченно вздохнула. «Правильно, какой Шамиль киллер? Он добрый и порядочный человек». «Он ими руководил». Аверин смотрел в потолок. В комнате стало так тихо, что казалось слышно, как за стенкой сопят дети. У Данки было чувство, будто она летит в пропасть, а та все не кончается и не кончается. Тем временем, выдержав паузу, Аверин продолжил. «Баграев первым почувствовал, что бизнес пора сворачивать, и первым подался в легальную сферу. Дзагоев пошел следом, они довольно успешно отмылись вместе с деньгами, а Арисханов оказался самым жадным. Он дольше всего пытался усидеть одним задом на двух стульях, потому, как я понимаю, ему и понадобилось породниться с Баграевым. Влиться грязными деньгами в чистый бизнес. Но это мои предположения, их еще нужно проверить. Баграев и Арисханов 13 лет назад ударили по рукам, сговорились поженить детей и начали подтягивать компании к слиянию. Следующий вопрос. Какого... В общем, как можно было влезать во все это, девочки?» Он снова сверлил их глазами, и Данка чувствовала себя так, будто ее поймали в супермаркете с ворованной шоколадкой. «Оля, куда ты смотрела?» «Слушай, Аверин, спроси что-то полегче, а?» «Вот я и спрашиваю, как ты могла позволить сестре перейти дорогу Арисханову?» «Хватит изображать из себя доброго милиционера, Аверин», — огрызнулась та. «Данка знала о невесте. Да, мы ее видели». Она с Рустамчиком отплясывала на свадьбе и совсем не выглядела обездоленной. И Арисханова этого мы видели. Если он настолько оскорбился, зачем приперся на свадьбу?» «Мне тоже это интересно», — неожиданно сменил тон Аверин, согласно кивнув, и Данка совсем потерялась в этих контрастах. Разговаривать с ним было сложно. Он настолько легко ломал все внутренние устоявшиеся представления, что больше напоминал железную болванку, разносящую бетонную стену в пыль. «По всем правилам Арисханов должен был оскорбиться». Аверин потянулся, продемонстрировав напрягшиеся под рубашкой мускулы. «Начать бегать по знакомым, жаловаться и обсе... В общем, делать из Баграева недоговороспособного и нерукопожатного. Собственно, он и начал это делать, но только после того, как ваш брак был аннулирован, что несколько странно. Поэтому я завтра туда вылетаю. Разобраться на месте будет проще. Правильнее всего вам было бы на время переехать в мой дом, но это привлечет лишнее внимание. «За вами присмотрит Волошин и Клим. Это мой племянник», — пояснил он Данке. «Константин Маркович... Костя», — поправилась она, поймав укоризненный взгляд. «У меня просьба. Можно попросить вас... тебя не смотреть эти кадры? Просто... просто они настоящие». Аверин замолчал, склонил голову на бок и сцепил пальцы в замок. «Я уже их видел, Дана. Прости. Еще тогда, поскольку это касалось наследника Баграева, а я интересуюсь всем, что касается персон из высших криминальных кругов, неважно какой давности. И, конечно, они есть у меня в архиве». Данка в отчаянии закрыла руками лицо. Неизвестно, на что она надеялась, но сейчас было невыносимо стыдно смотреть ему в глаза. «Оля, сделай нам, пожалуйста, кофе». Услышала она спокойный голос, а потом звук шагов и щелчок закрывающейся двери. Ее руки накрыли большие ладони и с силой оторвали от лица. Данка зажмурилась. «Послушай, девочка, твоя сестра видела меня умирающим и беспомощным. Видела, как из-под меня выносили судно, и что я теперь должен прятаться и сгорать от стыда? Все мы в разные периоды жизни бываем уязвимы, и не твоя вина, что какая-то мразь этим воспользовалась. Ты не сделала ничего плохого или позорного. Ты должна гордиться, что не сломалась, не сдалась, родила таких чудесных детей и продолжаешь сама их воспитывать. Посмотри на меня, Дана». Она осторожно открыла глаза, а Аверин сидел перед ней на корточках и продолжал держать за руки. В его взгляде не было ни брезгливости, ни осуждения, только тепло. И улыбался он с прищуром. Данка еле сдержалась, чтобы не броситься ему на шею в порыве благодарности. Зато она теперь хорошо понимала, почему сестра с полпинка втрескалась в этого мужчину. «Спасибо», — прошептала Дана, пожимая держащие ее пальцы. «Все будет хорошо, Данка», — подмигнул Аверин, а потом точно так же мгновенно сменил тон. «Но прежде чем уехать, я хочу знать, ты его все еще любишь?»